Глава 57. Ворон. Она так смотрела на меня через окно. Эта мысль не дает покоя. Было больно. Будто прощалась, не верила совсем, что у нас все получится. Это мощный стимул доказать Ире обратное. Оставшееся между нами недоверие царапает по внутренностям. Так странно. Смахивает на раздвоение личности. Когда головой ты понимаешь, что все правильно, так и должно быть. Нужно время, чтобы все встало на свои места. А сердце ноет, жадно пульсируя от одного ее имени, и тут же хочется всего и сразу. Чувствую на себе взгляд. Поворачиваю голову к Филу. Вопросительно поднимаю бровь. «Улыбишься подозрительно», — заявляет с серьезной рожей. «Страшно тебе?» Подкалываю его. «На маньяка смахиваешь, когда вот так». Кивает на меня. «Улыбаешься». «Знаешь, я что только не представлял себе в отношении ублюдка Юнусова. Наверное, внутри меня живет что-то звериное по отношению к нему. Зубами рвать хочется. Медленно, чтобы он осознавал свой конец». Делюсь с парнем. «Не отравись только», посмеивается Фил. «Он же состоит из дерьма и дешевой водки». Передергивает его. «Скучать по мне будешь?» Улыбаюсь уже нормально. «Огромного каменного ворона тебе вместо памятника поставлю. Хочешь?» Язвит борзый гаденыш. «Мужики! Харе!» Тормозит наш черный юмор медведь. Он прав. Не стоит искушать вселенную такими мыслями. Они вполне могут оказаться материальны. А я еще своей женщиной не надышался и с сыном не обо всем поговорил. Городской пейзаж постепенно сменяется высокими деревьями с темными стволами, заснеженными обочинами или полянами. Еще километров 20 по трассе, и будет неприметный поворот на грунтовку. Тут давно никто не ездит, кроме нас. На снегу видны свежие, глубокие следы шин. Аккуратно съехав с асфальта, медленно двигаемся по ним в сторону выкупленной еще лет 10 назад заброшки. Ее истории я не знаю, мне все равно. По бумагам чистая, расположение позволяет спокойно работать. Для осада я приготовил нечто особенное. Не уверен, что ему понравится. Тем приятнее. Еще раз сворачиваем прямо за вымахавшие деревья и останавливаемся рядом с тачкой Рустама. Услышав нас, Ахмедов выходит на улицу с сигаретой в зубах. Никто никуда не торопится. Ждем мирного. Курим. «Как вам клиент?» – спрашиваю у Руса, выпуская густое облако дыма и пара в морозный воздух. За городом зима ощущается довольно прилично. Застегиваю куртку. Фил перетаптывается в своих кроссовках с ноги на ногу и тоже застегивается. «Скулит!» «Стремительно трезвеет. Не понимает, что происходит», — раздраженно отвечает Рустам. «Бля, я его сам чуть несколько раз не грохнул за эти дни», — перекашивает его. «Чё с людьми алкашка делает в таких количествах? Жесть. Он же не был таким. Я помню Юнусова в доме отца. Уверенный, даже высокомерный, одет хорошо. И вот такое говно внутри». Снова передергивает его. «Оно там всегда было, Рус. Я тебе говорил. Он свою семью опозорил, наследство уничтожил и твою разорил. Сестру унизил, на племянника руку поднимал». «Это тебе Егор сказал?» — резко выдыхает Рустам. «Нет, это я сам между строк прочитал, когда мы с ним про семью говорили. Ладно, не вернусь уже назад ничего». Бросаю окурок себе под ноги и вдавливаю его в снег носком ботинка. «Наша с тобой задача, Рус, создать будущее, где вот такого дерьма, как Юнусов, рядом с нашими близкими не будет. Все остальное теперь не имеет значения. Это наш опыт. Он сделал нас всех сильнее». «Мне нравится твоя философия», — смеется Ахмедов. Фил внимательно слушает взрослых дядек и впитывает. «Да я сам ее только недавно до конца усвоил, буквально на днях. О, мир катится с гостями. Киваю в сторону подползающей к нам машины. На переднем, рядом с Мироном, сидит женщина. Кто на заднем, мне пока не видно. Он крутит руль, паркуясь в стороне от моей машины, чтобы не мешать выезду. Что-то говорит женщине. Выпрыгивает в снег, запирает замки в тачке и идет к нам. «Девчонка хорошая у него», — говорит нам, ударяя по рукам. «Маленькая еще, тихая, воспитанная. Может, не стоит ее втягивать? Женой обойдемся». «В машине пусть посидит», — соглашаюсь я. «Жена, если что, подтвердит, что девочка тоже у нас». «Думаешь, сработает? Серпу похуй было», — напоминает Фил. «На дочь, а тут баба». «Думаю, что нет. Но мы попробуем. Вдруг скажет, что интересное?» Отвечаю я. «Если он у нее информацию на меня прятал, и она была в курсе, возможно, знает что-то еще и проболтается от страха». «Логично», — кивает Фил. Хлопнув парня по плечу, иду с Мироном к его машине. Друг разблокирует двери. Открывает переднюю, пассажирскую. Я слышу, как в салоне тяжело дышит и тихо всхлипывает девочка, ровесница моего Егора. Отхожу. Смотрю на нее через стекло. Опустила голову. Ничего и никого не видит. Вот и пусть так посидит. «Ребенка не трогайте!» Слышу тигриный рык матери. «Все будет зависеть от тебя и твоего мужа», спокойно отвечаю ей, забирая под локоть у Мирона. Она послушно идет рядом, но все время оглядывается на дочь. Обзор ей быстро закрывает Мир, Рустам и Фил. Медведь уже в бункере, как я обычно называю это место. Здание состоит из нескольких помещений, разделенных толстыми стенами. Наши шаги заполняют пространство, отражаясь от голых бетонных стен. Заходим в одно из внутренних помещений. Тут стоит старый стол, еще советских времен. Стулья, похожие на школьные. Под потолком несколько ярких светильников, питающихся от заведенного генератора. Окон нет, что опять же нам на руку. И звукоизоляция неплохая. Мы в ебенях, но наши люди куда только не забредают в поисках какой-нибудь херни, так что мы старались учитывать даже минимальные случайности. Сажаю женщину Асада на стул. «Зовут тебя как?» – спрашиваю у нее. Она смотрит на меня гордо и зло. Черные волнистые волосы обрамляют светлое лицо с красивыми чертами. Большие глаза цвета черного крепкого чая сверкают праведным гневом. Губы искажены от нервного дыхания, но ее это совсем не портит. Как она попала в руки Асада, для меня загадка. Не похожа на тех, кого замуж выдают по договору. Мне кажется, это многое может решить сама. Но дочь, по словам Рустама, да я сам заметил, воспитывает иначе. Неужто еще и отца почитать приучено? Зачем? Мать его, он же... Блять, у меня слов таких нет. Животных оскорблять не хочется. Существо, сука! Мерзкое, насквозь гнилое существо! Медведь тащит Асада. Заметив меня, Юнусов перестает видеть всех остальных в этой комнате. У него прямо на моих глазах мир пару раз явно переворачивается. Медленно наклоняя голову сначала к одному плечу, потом ко второму. Переплетаю пальцы, разминая их до приятного хруста. Фил достает армейский нож и приставляет его к горлу жены Асада, встав у нее за спиной. «Сабрина?» Наконец ее замечает муж. «И зачем ты ее сюда притащил?» Хмыкает ублюдок. «Чтобы все было справедливо. Ты забрал мою женщину и ребенка. Я заберу твоих, жену и дочь». «Какую женщину?» Глаза Сабрины становятся больше. «Какая прелесть!» Ухмыляюсь. «Асад, что он несет?» Дергается она, забывая про нож. Шипит, поранившись об лезвие. Затихает. «Одна бракованная и фригидная попалась. Пришлось брать вторую, чтобы родила мне здоровых наследников», — отвечает Асад. «А твоего больного выродка с самого рождения во сне придушить хотелось». В два шага оказываюсь рядом. Хватаю его за горло, сдавливаю и поднимаю над полом. У меня внутри адский пиздец от его слов. Огромных усилий стоит не сдавить сейчас хрупкие хрящи и кости. Это будет неприятная смерть, но все равно быстрая. Швыряю его на пол и бью носком ботинка в живот. Наклоняюсь, чувствуя зловонное дыхание с примесью застоявшегося перегара и дешевых сигарет. «Ты за все мне ответишь, слышишь? За сына, за каждую слезу Иры. За все 16 лет я возьму с тебя по максимуму». Хватаю его за волосы, дергаю голову, чтобы смотрел на жену. А она смотрит мне в глаза. И я не могу понять, чего в ее взгляде больше. Страха или обвинения. Любит его? Мля, я не верю. Просто не верю. Наверное, все же боится. «Только попробуй закрыть глаза!» Рычу Асаду в ухо. «Иначе я срежу тебе веки, и ты будешь смотреть, как твоя женщина истекает кровью. Потом мы приведем на ее место твою дочь. У тебя есть маленький шанс спасти одну из них. Назови мне одно имя». «Всего одно?» Хрипло усмехается Юнусов. «Да, мне хватит. Кому должен был уйти компромат с флешки и папка с веселыми картинками?» Продолжаю шипеть ему на ухо. «Можешь убить ее, палач. Я тебе ничего не скажу. За тобой уже пришли. Ты скоро сдохнешь». Плюется ядом Юнусов. «Как скажешь», — соглашаюсь я. «Фил?» Отдаю команду своему парню. Сабрина рвано дышит, чувствуя, как лезвие ножа давит ей на горло, и по коже из ранки течет липкая кровь. «Асад!» — шепчет она. По бледным щекам текут крупные слезы. «Асад! Ляся любит тебя! Не убивай нашу дочь!» — молит женщина. «Асад!» Фил двигает рукой. Я одним четким ударом вырубаю Юнусова, и все заканчивается. Сабрину бьет крупной дрожью. Филипп убирает нож и отходит от нее. Женщина удивленно смотрит на меня, на своего мужа. «Что это значит?» — стучат ее зубы. «Ты умерла для него», — говорю, глядя ей в глаза. «И твоя дочь тоже. Сейчас вот этот парень...» — киваю на Фила. «Отвезет вас в отель. Вы выспитесь. Ты успокоишь дочь. Потом я приеду, и мы спокойно поговорим». «Ты нас не отпустишь?» – дрожит ее голос. «Не сегодня. Мои люди вас не тронут. Чужие тоже. У номера будет выставлена моя охрана. Вспомни пока, что еще важного говорил тебе этот грязный ублюдок. Имена, фамилии. Называл какие-то места. Напряги память, Сабрина. Иначе рано или поздно за вами придут те, кому плевать, кого убивать. Мужика, женщину или ребенка. Мы договорились?» Подхожу к ней и касаюсь подбородка, чтобы не отводила взгляд. «Договорились», – тихо отвечает. «Я попробую вспомнить, но не уверена, что будет что-то ценное для тебя». «Это уже будем решать мы. Мирный», – зову друга. «Отвезешь?» Тот кивает и вынимает из кармана ключи от своей тачки. «Подожди», – просит Сабрина. Мы удивленно на нее смотрим. Разворачивается. Подходит к Асаду, все еще валяющемуся на полу без сознания, и плюет прямо на него. «Дочери не скажу, что ты хуже грязи», – шипит она. «Она не заслужила этого». И уходит вместе с Мироном. Медведь молча разливает на стул и пол под ним густую красную жидкость, очень похожую на настоящую кровь. Асад начинает медленно приходить в себя. Мутным взглядом смотрит на опустевший стул, на лужу крови. Блюет прямо перед собой. Поморщившись, беру его за шкирку, вздергиваю вверх. «Теперь у тебя никого нет», — шиплю ему на ухо. «И это не я убил твою жену и ребенка. Их убил ты, Юнусов. Только не надейся, что следом сдохнешь так же быстро». Тащу его за собой в соседнее помещение, приготовленное специально для нашего гостя. Мирон открывает дверь вольера размером 2 на 2. По периметру раскидано сено. В углу валяется тряпка для сна, а к полу надежно прикреплены две металлические собачьи миски. «Добро пожаловать в ад!» Рычу в затылок ублюдку, надевая на него строгий ошейник и заталкивая в клетку.